Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 21 июня. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коледой даром день числа Бога. По народному месяцу слову Федор Стратилат, Федор Колодезник. У этого дня в народном календаре много примет. Считалось, например, что Федор Стратилат грозами богат, а гром поутру не к добру, сено погниет, коль мужик не уберет. В такую пору нужно было всю пустую посуду в доме вверх дном опрокинуть, а полную закрестить, чтобы нечисть всякая в ней от грозы спрятаться не могла. Но не только грозами, а и росами знаменит этот летний день. Стратилатовые росы – вещие, большие росы – к хорошим льнам да большой конопле. В народе говорили, если на стратилата большие росы, лето, будь даже сухим, даст хороший урожай. Но роса росой, дождь дождем, а вода в хозяйстве всегда нужна. А поэтому главными героями дня были мужики-колодезники. И отсюда другое название праздника – колодезник. Связано оно с тем, что в это время выбирается место для будущих колодцев. Недаром ведь знающие люди говорили, с Федора Стратилата колодцы рой. Будет вода в них и чиста, и пьяна, и от всякого лихого глаза на пользу. А вырыть колодец в нужном месте – задача непростая. Вот и наделялись колодезники в народе особенными свойствами. Могли они и место водоносное угадать, и слова заветные знали. Но прежде чем к делу приступать, им надлежало некий обряд соблюсти. Под вечер стратилатого дня оставляли колодезники на тех местах, где поутру думали колодцы копать, опрокинутые и по особому порядку наговоренные сковороды. А утром перед восходом поднимали их и смотрели, покрыта ли сковорода водяными струями. Если так, значит быть колодцу полному да чистому. Слегка запотевшая сковорода обещала колодец маловодный, а сухая говорила об отсутствии водяной жилы. Если же ночью шел дождь и вся сковорода была мокрой, то этим летом колодцы лучше было вообще не копать. Воды в них будет мало, а в той, что есть, быстро появится тина. Но ведь не везде же жили мастера-колодезники. Приходилось иной раз и без их помощи обходиться. Тому, кто хотел копать колодец самостоятельно, надлежало выходить из дома по утренним зорькам до 7 раз и замечать те места, где первый туман ложится. Выйди на 7 зорь, увидишь 7 белых озер, на котором хочешь, на том и колодец роешь. Говорили в народе. С Федорова дня начиналась навозница. Так называли время, когда вывозили навоз в поле, удобряя им землю. Отсюда еще одно название дня – навозник. В этой работе, которая прежде, кстати, не считалась ни черной, ни грязной, принимала участие вся семья. Мужчины грузили навоз на телеги, дети были повозчиками, а женщины и молодежь сваливали навоз на поля и равномерно распределяли его по почве. Старики же готовили на всех обед, который непременно должен был состоять из 12 блюд, чтобы каждый месяц был сытый. В этот день примечали: ежели гром глухой, на тихий дождь, гром звонкий, на ливень. Лучи солнца темнеют, да грачи каркают хрипло перед грозой. Во время грозы слышатся раскаты грома, жди затяжного ненастья. Утренний гром к ненастью, грохочет в разных местах, значит, похолодает и возможен град. Роса до полудня не высохла, то дождя в этот день не будет. Крики лебедей вечером обещали скорый дождь. Кукушка на сухом дереве прогнозировала похолодание, а зеленеющие болота – тепло. И еще перед грозой лес словно затихает, а птицы перестают петь за 3 часа до ее начала. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коледой даром день числа Бога. Числа Бог – мудрый вышний бог, управляющий течением реки времени, а также бог-хранитель доарийского круголета и различных жреческих систем славяно-арийского летоисчисления. В одной из заповедей числа Бога говорится: «Каждое событие в природе и жизни вашей происходит в определенное богами время и в свои сроки, и как бы вы ни отвергали сие, то, чему суждено случиться, обязательно произойдет». По доарийскому круголету числа Бога раньше велись различные летоисчисления во всех славянских и арийских землях. Эти системы использовались до христианизации народов Руси и Европы и до введения нового летоисчисления от Рождества Христова. На одном из изображений в левой руке числа Бог держит меч, направленный острием вниз, что символизирует постоянную защиту и всемирное сохранение, а в правой руке он держит свой щит, на котором начертан древнейший рунический календарь, называемый доарийским круголетом числа Бога. Особым почетом он пользовался в Новгороде, причем в те времена, когда Кирилл и Мефодий еще не провели реформу славянской азбуки и не убрали из нее некоторые очень важные буквицы. У славян была своя письменность, свои числа, в отличие от цифер, циферот, сеферот, дерево цифер, 10 миров, объединенных в одну систему, которой и управляет Люцифер, Сатанаил. От циферот появились чужеродные понятия – цифра, циферблат, десятичная система счисления. У нас были числа, отсюда понятия – счисление, счет, и была 16-ричная система счисления. Использование славяно-арийских систем летоисчисления по доарийскому круголету числа Бога в русских землях было отменено царем Петром Алексеевичем Романовым в лето 7208 от сотворения мира в Звездном храме, то есть в 1700 году нашей эры по современному летоисчислению, а не года и сафирению. К числа Богу обращались в заговорах и при магических обрядах. «И числа Бог наши дни здесь считает, Он говорит свои числа богам». Иногда числа Бог изображается ужасным зубастым созданием, съедающим прошлое. Отсюда возникло и выражение «всепожирающее время». Мудрые люди о времени говорят так: если постоянно торопливо и необдуманно спешить сделать как можно больше дел за малый промежуток времени, то можно ускорить ход собственной жизни. И напротив, творя дела неспешно и основательно, можно продлить срок своей жизни. В народных преданиях и ведических писаниях он стоит особняком от всех остальных богов и никому из них не подчиняется, что указывает на его особый статус и величие. Числа Бог является хранителем вселенских весов, на которых отмеривается время и мера каждого сущего и чаша времени, испив из которой можно вернуть прошлое или же попасть в будущее. Символы числа Бога – весы, счеты, измерительные приборы, числа и арифметические знаки. Сакральная птица – вещунья-кукушка, которая в определенные дни и часы вещает людям об отпущенных сроках и их грехах. Славяне почитали числа Бога как покровителя течения времени. Было у него два лица – одно подобное солнцу, другое – полумесяцу, ибо солнце отмеряет течение дня, а луна – ночи. Жрецы числа Бога ведали тайные древние науки счета дней, месяцев, лет. В давние времена они содержали в порядке большие солнечные и лунные часы, которые были посвящены числа Богу. Пред храмом его высаживали великое множество самых разнообразных цветов, которые открывали свои венчики в разное время суток, от раннего утра до позднего вечера. И узнать, который теперь час, можно было, поглядев на эти удивительные цветочные часы, равных по красоте им, не создано до сих пор. Слава богам и предкам нашим! Слава числа Богу! Братья месяцы.